Скарлетт покосилась на Присси и вздохнула. Присси, конечно, была не лучшей из нянек. Недавнее превращение из тощей девчонки в короткой юбке с тугими, торчащими в разные стороны косичками, в солидную особу, в длинном ситцевом платье и белом накрахмаленном тюрбане, приводило ее в состояние радостного возбуждения. Она никак не могла бы достичь столь высокого положения в столь раннюю пору жизни, если бы не война с ее неотложными запросами. Интендантская служба предъявляла свои требования к поставкам старой, и Эллен просто не могла обойтись без мамушки или Дилси, или даже Розы или Тины. Присси еще ни разу в жизни не удалялась от Тары и 12 дубов больше, чем на милю. И путешествие в поезде, да еще в непривычном высоком звании няньки, оказалось почти непосильным испытанием для ее бедного маленького умишка. 20-мильный переезд от Джонсборо до Атланты так ее взбудоражил, что Скарлетт пришлось все время самой держать ребенка на руках. Теперь же зрелище никогда не виданного скопления домов и людей окончательно деморализовало Присси. Она подпрыгивала на сиденье и вертелась во все стороны, так при этом подбрасывая ребенка, что он стал жалобно хныкать. А Скарлетт с тоской вспоминала старые пухлые руки мамушки, которой стоило только прикоснуться к ребенку, чтобы он тотчас затих. Но мамушка осталась Таре, и тут уж ничего нельзя было поделать. А брать маленького Уэйда к себе на руки не имело смысла. У нее на руках он будет орать ничуть не меньше, чем у Присси, да еще станет хвататься за ленты и стягивать с нее чепецы и, конечно, помнет ей платье. И Скарлетт сделала вид, что не расслышала слов дядюшки Питера. «Может быть, я со временем научусь обращаться с детьми?» С досадой подумала Скарлетт, трясясь в коляске, с трудом выбиравшейся из привокзальной грязи. Но все равно мне никогда не доставит удовольствия сюсюкать над ним. И видя, как личико ребенка совсем побагровело от крика, она сказала раздраженно: «Дай ему соску с сахаром, Присси, она у тебя в кармане. Сделай что-нибудь, уйми ребенка. Он, понятно, голоден, но я же сейчас ничем не могу помочь». Присси достала сахар, завернутый в марлю, который сунула ей утром в дорогу мамушка, и ребенок затих, а Скарлетт стала поглядывать по сторонам. Ее настроение немного поднялось. Когда дядюшке Питеру удалось, наконец, выволочить повозку из глинистых рытвин и выбраться на Персиковую улицу, она почувствовала, что любопытство впервые за многие месяцы снова пробуждается в ней. Как вырос город! Всего лишь год с небольшим назад была она здесь в последний раз и казалось просто непостижимым, что маленькая Атланта могла так перемениться за столь короткий срок. Весь прошедший год Скарлетт была так погружена в свои несчастья, а постоянные разговоры о войне так ей прискучили, что она оставалась в неведении тех коренных перемен, которые начали совершаться в Атланте, лишь только прогремели первые выстрелы. Железные дороги, сделавшие Атланту центром пересечения всех торговых путей в мирное время, приобрели в дни войны важное стратегическое значение. Расположенный вдали от района боевых действий, город этот с его железнодорожным узлом стал связующим звеном между двумя армиями Конфедерации, армией Виргинии и армией Теннесси и Запада. И через эту же Атланту шли пути, соединявшие обе эти армии с глубинным югом, откуда они черпали все необходимое для фронта. А теперь, отвечая нуждам войны, Атланта становилась и промышленным центром, и военно-санитарной базой, и главным арсеналом, и складом продовольствия, поступавшего для сражавшихся армий Юга. Скарлетт глядела во все глаза, тщетно ища приметы того маленького городка, который был ей так хорошо знаком. Его не стало. Представший ее взору город был похож на младенца, в одну ночь превратившегося в огромного, шумного, неуклюжего детину. Атланта гудела, как растревоженный улей, гордая сознанием своего значения для конфедерации. И день и ночь здесь шла работа. Сельскохозяйственный край стремительно превращался в индустриальный. До войны южнее Мэриленда почти не было ни хлопкопредильных, ни шерстомотальных фабрик, ни арсеналов, ни заводов. Обстоятельства, коим всегда гордились южане. Юг поставлял государственных деятелей и солдат, плантаторов и врачей, адвокатов и поэтов, но уж никак не инженеров или механиков. Эти низменные профессии были уделом янки. Но теперь, когда военные корабли северян блокировали порты конфедератов, и лишь ничтожное количество грузов могло просочиться сюда из Европы, Юг начал предпринимать отчаянные попытки самостоятельно производить боевую технику. Север мог со всех концов мира получать боеприпасы и подкрепления. Тысячи ирландцев и немцев, привлеченные щедрыми посулами, пополняли ряды армии северян. Юг мог рассчитывать только на себя. В Атланте механические мастерские упорно и кропотливо перестраивали станки на производство боевой техники. Кропотливо, ибо на юге почти не было для этого образцов, и чуть ли не каждый винтик и каждую шестеренку приходилось изготовлять по чертежам, доставляемым, минуя блокаду, из Англии. Немало чужеземных лиц можно было теперь встретить на улицах Атланты. И жители, чье внимание год назад сразу привлекал к себе даже легкий акцент уроженцев Запада, перестали подмечать непривычную для их слуха речь европейцев, проникавших в город через блокированные порты, чтобы делать станки и производить снаряжение для армии конфедератов. Все это были умелые люди, без которых конфедерация не получила бы своих пистолетов, винтовок, пушек и пороха. Казалось, можно было слышать, как пульсирует сердце города, как оно неустанно, день и ночь гонит по железнодорожным артериям военное снаряжение к двум сражавшимся армиям. В любые часы суток ревели гудки паровозов, прибывали одни поезда, отбывали другие. Сажа из вознесшихся над городом фабричных труб оседала на белые стены домов. Всю ночь пылали горны, и удары молотов еще долго продолжали громыхать, в то время как жители уже покоились в своих постелях. Там, где год назад тянулись пустыри, теперь работали мастерские, изготовляя седла, упряжь, подковы. Оружейные заводы производили винтовки и пушки, прокатные литейные цехи, рельсы и товарные вагоны, которые должны были заменить те, что были уничтожены северянами. А на множестве различных предприятий выпускались пуговицы, шпоры, хомуты, палатки, уздечки, пистолеты и сабли. Литейные уже начинали ощущать нехватку металла, поскольку рудокопы ушли сражаться на фронт, и алабамские рудники почти бездействовали, а ввоз через блокированные порты стал почти невозможен. В Атланте уже не осталось чугунных оград, чугунных решеток, чугунных ворот,

прорвавших блокаду наряду с шампанским, пенившимся в бокалах, когда поднимались тосты в честь новобрачных. В церквах, в проходах, между скамьями повсюду торчали сабли, и за венчаниями следовали прощания и слезы. Всю ночь темные, обсаженные деревьями улицы, гудели от топота танцующих ног, а из окон неслись звуки фортепиано, и мужественные голоса воинов-отпускников сплетались с нежным сопрано, выводили меланхолические напевы. Гарнисты в горн трубят, и письмо твое пришло, увы, так поздно. Увлажняя слезами волнение, юные глаза, еще не познавшие всей глубины истинного горя. Коляска, увязая в жидкой грязи, катилась по улице, а у Скарлетт, не иссякая ни на мгновение, слетали с языка вопросы. И дядюшка Питер, гордый своей осведомленностью, отвечал на них, тыча то туда, то сюда кнутом. «Вон там, это арсенал. Да, мэм, у них там винтовки и всякое такое прочее. Нет, мэм, это не лавки, это конторы тех, кто прорывает блокаду». «Как, мэм? Да неужто вы ничего не знаете про это?» «Это конторы чужеземцев. Они покупают у нас хлопок и везут его морем из Чарльстона и Уилмингтона, а нам привозят порох». «Нет, мэм, не знаю я, кто они такие. Мисс Питти говорит, они вроде как англичане. Да только никто ни слова не понимает, что они лопочут». «Да, мэм, большой дым. От этой копоти у мисс Питти совсем пропали ее шелковые занавески. Это все от прокатных и литейных цехов. А уж шум-то от них по ночам мочи нет. Никому спать не дают. Нет, мэм, смотреть и останавливаться я не могу. Пообещал мисс Питти привезти вас прямехонько домой. Мисс Карлетт, поклонитесь-ка. Это мисс Мэриозер и мисс Элсинг здороваются с вами». Скарлетт смутно припомнила двух вышеназванных дам. Они приезжали на ее свадьбу из Атланты. Кажется, это закадычные подруги мисс Питтипэт. Она поспешно обернулась в ту сторону, куда указывал кнут дядюшки Питера, и поклонилась. Дамы сидели в коляске перед мануфактурным магазином. Хозяин и два заказчика стояли перед ними на тротуаре, держа в руках рулоны хлопчатобумажных тканей. Миссис Мэриуэзер была высокая, тучная дама, так иступленно затянутая в корсет, что, казалось, ее бюст, выпирая из корсажа, устремляется вперед, словно нос корабля. Ее черные с проседью волосы обрамляла бахрома безупречно каштановых искусственных локонов, упорно не желавших гармонировать с природным цветом волос. Округлое румяное лицо было хоть и добродушным, но и властным. Миссис Элсинг, худощавая, хрупкая, со следами былой красоты и годами несколько моложе своей спутницы, сохраняла остатки увядающей свежести и горделивую осанку покорительницы сердец. Обе эти дамы, вкупе с третьей, мисс Уайтинг, были столпами светского общества Атланты. Они безраздельно управляли тремя церквами в своих приходах, их клиром, певчими и прихожанами. Они устраивали благотворительные базары, председательствовали в швейных кружках, руководили устроительством балов и пикников. Им было точно известно, кто составил удачную партию, кто нет, кто предается тайному пьянству, кто должен родить и когда. Они были непререкаемыми знатоками всех родословных, если речь шла о лицах, имевших какой-то вес в Джорджии, Южной Каролине и Вирджинии. И все прочие штаты в расчет не принимались, ибо по твердому убеждению этих дам всякий, кто был хоть кем-то, не мог быть выходцем ни из какого другого штата, кроме вышеупомянутых трех. Они точно знали, что прилично и что нет, и никогда не упускали случая заявить об этом во всеуслышание. Миссис Мэриозер громко и внятно, миссис Элсинг изысканно певучим, замирающим голосом, миссис Уайтинг трагическим шепотом, дающим представление о том, как ей тяжело говорить о подобных вещах. Все три дамы ненавидели друг друга и друг другу не доверяли с не меньшей искренностью и острой неприязнью, чем первый римский триумвират. И это, по-видимому, и служило основой их нерасторжимого союза.